Глава 22. Обратное плавание. Английские и бременские китобои ушли утром при попутном ветре, держа курс на северо-восток. Американец еще стоял. Охотск приготовился к выходу. Проводить капитана собралась вся команда. С мыса Орлова приехали в лодке казаки и матросы-лесорубы. Капитан и Дмитрий Иванович еще раз обсуждали и проверяли по записям, что еще нужно взять в Аяне для зимовки. Охотск уходил в последний рейс. По возвращении в залив Счастья он встанет на зимовку. В Амур капитан решил его не вводить. Судно нужнее было здесь, где постоянно китобои. На зиму решили его разоружить. Пушки поставить в Петровском. Орлов должен весной явиться на мыс Куэкду и, как только оттает земля, начать там постройку казармы и укрепления. Невельской опасался, что в Аяне получено еще какое-нибудь новое распоряжение. Что еще захотят отправить куда-нибудь Охотск? «Я никуда из Аяна не уеду, пока сам своими глазами не увижу, что Охотск ушел сюда», — говорил капитан Орлову. Вспомнили про якоря. В Петровском, как называли новый порт, якорей не было. Капитан оставлял Орлову запас объявлений на английском языке и велел предъявить их. На другой день Охотск вышел в море. «Теперь дай бог ветра попутного. Надо спешить действовать с другой стороны, с другого конца делать это же дело. Нестись в Петербург, сломя голову, пока не поздно, чтобы там известия не поспели раньше меня. Быстро в Петербург и все спасать. Объяснить, почему даны объявления иностранцам и почему сказано на тыре, что земля наша. Маньчжурам добираться до Сан-Сина месяц, там еще неделя в Пекин, и лист пойдет в Петербург. Раньше поспеть. Я тут превысил все полномочия. На тракте погоню, но дай бог до Аяна не заштилить». Море и паруса одинаково серы и в один цвет с чехлами на шлюпках и чуть посеребренными утренней росой крышами палубных надстроек. Но на судне еще тень. Черный ливень снастей падает с мачт на палубу. Судно идет Галвинд. Справа в ясной голубизне моря, над самой водой, изжелто-красная полоса зари. Она все набухает и калится. «А ведь приедешь в Кинешму», — думал капитан. Наслушаешься про скиты, отшельников. Точно так же, как наслушался он вчера про Калифорнию и Гавайи. Рассказы американца были весьма интересны, и многое еще раз почувствовал капитан. Соседями здесь были не монахи-налетчики и не мордва, татары и черемисы, а практичные американцы. Шкипер опять вчера был в гостях. Он сильный и отважный, и по-своему даже образованный человек. Прежде чем отправиться в новые моря на браконьерство, он изучал новейшие карты, читал газеты, интересовался новостями, знал довольно хорошо здешние моря и побережья. Оказалось, он прекрасно знал и Машина, и Завойка, и других русских. Ему известно было, когда вскрываются наши бухты. Он мечтал, что ему разрешат бить китов в Пенжинской губе. Он хотел зимовать там. Кстати, фамилия американца была Шарпер. Он, конечно, выскабливал наши берега, добывая выгоды, но от него, верно, могла быть и польза. Шарпер, как он уверял, полюбил русских. Сибирь интересовала его очень. Он расспрашивал о ценах на меха и о добыче золота. По его словам, закупка и доставка машин из Америки – дело вполне осуществимое, и он даже назвал фирмы. Его рассказы о том, что американские судохозяева собираются подать петицию президенту с требованием открыть Японию, показывали, что объем торговли у американцев тут огромен, что суда их всюду и что они ищут новых рынков для торговли. Китай связан договорами с англичанами, они добиваются торговли с Японией. Шарпер уверял, что нет такого товара, который нельзя было бы доставить в любой пункт побережья, а оттуда в Сибирь. Торговля на тыре, встречи с маньчжурами и американцем стояли в памяти. Только теперь капитан обратил внимание на то, что там, казалось, не заметил. Вспоминая подробности, замечания собеседников, он смотрел вдаль и чувствовал, что тут все же будет у России настоящее окно в мир. Широкое, открытое, без немецких застав под носом. Невельской полагал, что теперь на очереди новые задачи, и решать их надо быстро, одну за другой. Занимать места по Амуру, строить посты, исследовать реки, побережье, спустить сплав по Амуру, заключить договор с китайским правительством, ставить посты до Кореи, строить города по всему Амуру и открыть широкую торговлю с Китаем. Теперь это так очевидно. Рухнет кяхта и с ней доходы акционеров компании, и в их числе самого канцлера. 5 миллионов их денежек полетят в трубу. Вывести на Амур переселенцев со всей России из государственных крестьян. Открыть эти земли для славян, для поляков, чехов, русин. Пусть идут к нам и живут. Польза будет им и Сибири. Послать в Китай и Японию экспедиции, а на побережье строить порт. Исследовать край и пробивать дороги к гаваням от рек. Закупить в Америке пароходы для Амура и машины для судостроительных заводов. Завести широкую торговлю с Америкой. Построить на Амуре эллинги. В Сибири есть все. Сибирь построит заводы и дороги. Задымятся трубы, откроются недра. Он вспомнил рассказы декабристов и иркутских купцов про сибирское железо, золото, руды. Ему казалось, что будет время, поднимется и разовьется Азия. Главное движение будет здесь, на этом океане, между противоположными материками Старого и Нового Света. Вдали уже видны огромные тупые скалы. Они кажутся плывущими в розовом облаке. Из зеленой воды взгромоздились черные каменные столбы, и вокруг, как бушующая пурга, носился стан белых птиц. Загрохотала якорная цепь. Перед глазами был порт, не тот, что в мечтах и планах, а реальный. Дома, сараи, несколько лодок, вешало для рыбы. Приехавший Кашеваров передал Невельскому письма. «От Николая Николаевича», — обрадовался капитан. Муравьев писал, что едет в Петербург. Там будет решаться все, что он всемерно и целиком разделяет взгляды, как действовать на Амуре, и поддержит. Он просил Невельского выехать немедленно по возвращении с Амура в Петербург. Миша получил майора. «Слава богу», — сказал капитан Муравьев, — «здоров и в бою». Кашеваров знал, что Невельской должен немедленно ехать. Сложив губы дудкой и прижмурившись, он выслушал капитана, когда тот перечислял все, что надо отправить Орлову. «Компания не согласится на расширение торговли в земле Геликов. Нужно позволение правления», — заметил Кашеваров. «Но ведь Охотск на днях уходит в Петровское и больше не придет. Я должен снестись с правлением компании». «Что же вам бояться правления? Там сидят приказные бюрократы, и вам бы, Александр Филиппович, исследователю и писателю, человеку, знающему эти края, не следовало бы плясать под их дудку». «То есть как?» «А вот как. Вы помните, что Завойко женат на племяннице Врангеля, и ему позволяется все, а вы не племянник Врангеля?» «Прошу вас так не выражаться при мне», — тонким голоском выкрикнул Кашеваров. Однако Невельской ему сильно польстил. Кашеваров сказал, что обдумает все и просит Невельского к себе, что постарается все решить. Он съехал на берег. Невельской посмотрел ему вслед, покачал головой и прошел к себе. Он еще раз перечитал письма. Конечно, шла гроза. Муравьев отчетливо это понимал и сам выехал. Он настороже. В этих письмах было главное — поддержка. Ясно было, что Муравьев предвидел, какие действия совершит капитан на Амуре. Плакать хотелось от сознания, что не одинок. Муравьев поехал в Петербург с Екатериной Николаевной. И я туда. А о ней ни намека. Но теперь я свободен от этого гнетущего чувства. Что значит происки Завойко? Я открытие сделал. У меня есть любимое дело. Оно мое счастье и отрада. Невельской съехал на берег и удивился. Березы, росшие перед домом Завойко, кто-то срубил. Дом, большой и когда-то красивый, осиротел. Сад за домом цел, но, как показалось Невельскому, поредел. Жена Кашеварова вышла к обеду в модном платье с цветами, сильно надушенная и напудренная. А в комнатах не проветрено, мебель не чиста, окна не мыты, на стенах вышивочки, бантики, кружева, корзиночки, всюду яркие, но не свежие пуфики. Жаль на миг стало, что нет здесь Василия Степановича и Юлии Егоровны. Нет и былого порядка. Вообще было такое ощущение, что Аян опустел. Кашеваров сказал, что в будущем году он решил построить шпиль на здании конторы и перенесет туда свой кабинет, что на шпиле будет флаг заметней, и это пусть увидят все подходящие с моря иностранцы. У дома он желал перестроить крыльцо, чтобы в будущем подъезжать на колесных экипажах. Видимо, он говорил об этом, чтобы объяснить, почему березы срублены. Есть люди, деятельность которых, куда бы их ни назначили, состоит в ломке того, что построено было до них. Эти люди ломают стены, переделывают старые дома, по-новому проводят улицы. Они с ненавистью сокрушают все, созданное их предшественниками и соперниками. Даже вырубают сады, показывая людям, что всего этого больше не будет, что труды предшественников никуда не годятся. Кашеваров сказал, что давно следовало бы построить арку на выезде из Аяна и написать, что это есть начало великого пути через Сибирь из Азии в Европу, и что это должны видеть те, кто приходит сюда на судах. Он удивлялся, почему Завойко не соорудил ничего подобного к приезду такой особы, как Николай Николаевич. Как может разумный и способный человек, совершивший важные открытия, написавший прекрасные статьи, нести такую чушь и околесицу, думал Невельской. Он знал, что Кашеваров много учился и с ранних лет выказал большие способности, но, видимо, не развил всех их. Он вырос там, где все бедно, нет общества, где люди не объединены, подчиняются произволу, где в почете грубость, наглое высокомерие. Потом он учился в Петербурге. Он многому набрался и в столице, и в колониях от людей, которые, желая для иностранцев или начальства создать иллюзию процветания и достатка, строят деревянные арки и шпили и видят в этом признаки благоустройства и цивилизации. Теперь, когда Кашеваров стал начальником порта и капитаном второго ранга, он, явившись в родные края, тоже решил строить. К тому же надо было не ударить лицом в грязь перед иностранцами и поддержать честь, славу и величие государства. Обед был скучен и невкусен после былых обедов в этом доме. Но выпили две бутылки французского вина. Кушанья подавались с разными фокусами и назывались по-французски. После обеда следовало поговорить о деле. Перешли в кабинет. Там тоже перемены. Портреты царя, Врангеля, Фурье и Розенберга. Но все замызганное какое-то, как в плохой уездной канцелярии. Александр Филиппович, я совсем не хочу, чтобы вы подчинялись мне. Поймите меня как офицер. Нет, я вижу, вы хотите играть первую скрипку. Поймите меня. Без этих товаров и припасов новое дело гибнет. Пока Николай Николаевич исхлопочет высочайшее повеление, люди с голода сдохнут, ведь Охотск уходит. Ни о каком высочайшем повелении я не знаю, это все ваши выдумки. Вы действуете незаконно, и я не могу за вас отвечать. Как вам несовестно, Александр Филиппович, говорить мне все это? Беря Кашеварова за пуговицу, сказал капитан любезно, но голос его дрожал от волнения. Не извольте меня стыдить, это неуместные рассуждения. Боже мой, окститесь. Давайте о деле. Я только о деле. Василий Степанович обещал мне, что вы... Что мне, Василий Степанович? Какое мне до него дело? Имейте в виду, что я снимаю с себя всякую ответственность за ваши действия на Амуре. Товаров туда дать не могу. И вообще, я отказываюсь говорить о том, что мне не будет приказано. Я не понимаю, как вы, Александр Филиппович, можете нести такую чушь. Да осознайте, что вы губите амурское дело. Вы морской офицер, человек, которому должны быть дороги интересы России. Амур будет русским, и это не утопия, подчеркнул Невельской. Стыдно, стыдно вам. Я все понимаю и глубоко сочувствую вам. Но как бы я вам не сочувствовал, я не могу. Он рассказал, как в день отъезда за Войко собрались на прощальный обед гости, и он похвалялся, что выведет Невельского на чистую воду. Постепенно Кашеваров менялся и, наконец, согласился отпустить товары и сказал, что возьмет ответственность на себя. Охотск решили отправлять немедленно. Невельской побывал с Кашеваровым у Орловой. Хритина Михайловна — стройная молодая женщина с карими глазами и здоровым цветом лица. У нее прямой нос, брови черными густыми дугами. Когда капитан приходил первый раз на Байкале, она не поехала к мужу, а лишь послала ему бочонок браги и гостинцы. «Когда картофель соберу, тогда поеду», — сказала она Невельскому. «А то на казну, какая надежда? Свое так уж и есть свое». Теперь огород был убран, и у нее все готово к отъезду. Она везла мужу картофель и овощи. Целую телегу с мешками отправили на пристань для погрузки на судно. И, судя по этому, Кашеваров еще до беседы с капитаном знал, что Охотск скоро пойдет в залив счастья. «Дай бог здоровья Василию Степановичу», — говорила Орлова. «Это он научил нас снимать тут такие урожаи. Здесь картофель куда раньше поспевает, чем в Охотске». «Неужели и в Охотске?» «Как же! И на кошке растет, в гальку садят». Она оставляла в Аяне домик, строенный в самые трудные годы их жизни с мужем. Это было, когда мужа считали каторжным. Теперь она ехала к нему, свободному человеку, строить и обживать другой такой же домик и заводить новое хозяйство. «Жаль уезжать отсюда», — говорила она. «С каким трудом нам тут все досталось? Вот огород этот. И я вот черемуху и боярку тут из тайги высадила. Правда, свои остаются. Да жаль насиженного места». «Да, еще просьба, Александр Филиппович. Мне якоря нужны. Я не написал это в ведомости», — сказал Невельской. Охотск заканчивали грузить. «У меня нет якорей», — сухо ответил Кашеваров. — «Я сам видел у вас якоря. А я вам говорю, что у меня их нет». — «Вы убедитесь. Пойдемте», — сказал капитан, подымаясь и беря фуражку. — «Я покажу вам». Кашеваров на миг смутился, но тотчас опять приосанился и принял суровый вид. — «Посмейте, у меня не значится якоря. И это значит, что их у меня нет. Вон они лежат. Видно отсюда. В Петровском нет верпа. Якоря нужны до зарезу». Кашеваров вспылил и замахал руками. «Как я могу? Это не мои якоря, может быть. Как я знаю, чьи это якоря?» Капитан ушел на берег, вызвал матросов, велел забрать два якоря и поднять на борт. Прибежал Кашеваров, стал кричать. «Якоря не ваши, в ведомости их нет. Что же вы беспокоитесь?» — ответил капитан. Вечером они опять спокойно разговаривали. Кашеваров искренне уверял, что боится Василия Степановича. Поэтому так сказал про якоря. Между прочим, Кашеваров спросил, скоро ли капитан будет в Петербурге, и смотрел как-то странно. Невельскому показалось в этот вечер, что Кашеваров скучает о Петербурге. От одного его оторвали, к другому он, видно, не пристал. И сам, кажется, не мог понять, тяжко ему без Петербурга или без Аляски. За алеутов он и за тунгусов и геликов, или за петербургских бюрократов. Кашеваров дружески и откровенно рассказал в этот вечер, как он провел детство, как учился, как ходил на опись побережья Аляски. На другой день Охотск ушел. Невельской собирался в Якутск. После обеда он отправился на прогулку. День был жаркий. Капитан снял в тайге мундир и, свернув, положил его на траву, а сам в белой нижней рубашке уселся на берегу. «Дело не зверь. В лес не убежит», — вспомнил он пословицу. Море было так спокойно, так горело солнце, так хорошо было в этот ясный осенний день, и так ярко вспыхивали в глубине моря волны, что капитану никуда не хотелось. Он лег на гальку и закрыл глаза. Даже думать ни о чем не хотелось. Потом надоело так лежать. Сел, разулся и, засучив штаны выше колен, выставил босые белые ноги солнцу. Он задремал. Когда очнулся, то увидел ораву мальчишек. Они ловили удочками рыбу, стоя на старом полуразвалившемся причале. Капитан заметил, что на крючки насаживают не червей, а кусочки рыбы. Ловилась камбала. Геннадий Иванович вспомнил, как он сам ловил на Волге. Поднялся, засучил штаны повыше, побрел через заступившую наотмель воду к причалу и вскарабкался на стоймя вбитые бревна. «Здорово, ребята!» «Здравствуешь, дяденька!» — бойко отвечали мальчишки. «Как улов?» «Слава богу!» — звонко отвечал толстогубый белобрысый мальчик с выдававшимися скулами. «Дай я половлю». «Лови!» Невельской закинул удочку, сразу клюнуло. Он вытащил плоскую бьющуюся пластинку. «Как тут ловится?» — подумал он. Ребята то и дело наперебой вытаскивали больших и малых рыб. «А ты чё, дяденька, не аянский?» — спросил худой, болезненный парнишка лет 14. «Не аянский». «С Охотска поди ошштался!» — улыбнулся веснущатый бледный мальчик с черными глазами, бегая взором с удочки на дядю и обратно. «С Охотска». «Там как у вас, масляно поди кормят?» — спросил старший парнишка. «Кормят масляно». «На Амуре теперь хорошо?» «Ага». «Конечно, хорошо. Вырастите и переселяйтесь туда». «Ты был?» «Был». Ребята заговорили о кораблях и о капитанах. Называли кого-то ушедшего на Амур дикоплешным барином, что он всех костерит. Невельской, казалось, ничего не слышал. Ему хотелось все бросить, сидеть вот так с детьми на солнце. Будут ли у меня дети? Как бы хотел он, чтобы у него были свои такие вот косматые головы. Я ходил бы с ними рыбу ловить. Постепенно тревожные мысли вновь овладели им. Он оделся и направился к дому. По дороге увидел дом Завойка, пеньки от берез. «Но все-таки жаль Кашеварова», — думал капитан. Мечтает о Болеутском флоте и об устройстве на Аляске фаланг по Фурье. А сам бюрократ. У Завойка хоть в порядке все было, и в доме сытно. Чисто, просто, сад был хороший. Еще вспомнишь Василия Степановича 1000 раз. На утро подали коней. Капитан попрощался с Кашеваровым очень любезно, благодарил его. Кашеваров говорил на прощание о высоком долге, о том, что будет служить идее. Колокольцы зазвенели, якуты защелкали языками, и караван тронулся.